Глава 12. Предложение. В палатке нашлись Даффин и Джастин. Еще Льюис, разумеется, куда он денется из клетки. А Грег так и остался у входа, готовый в любой момент выскочить прочь, но не дать посадить себя за решетку. «Как самочувствие?» — поинтересовался у него Джаз, очень внимательно вглядываясь. «Замечательно», — буркнул Грег. «Словно заново родился». «Я не уверен, что об этом стоит кому-то рассказывать». Продолжая смотреть на него, проговорил Джастин и протянул лист с магическим оттиском букв. «Мы такое делали, когда договор поставки нужно было на бумагу перенести». «Держи и изучай». Грег бочком подошел к нему, взял листок и вернулся на исходную. «Это что?» — поинтересовался он, пробежавшись глазами по строчкам. «Твоя краткая биография. Прикинешься тем курьером. Итаном Баурсом. Подробности не помнишь, если спросят? Думаю, амнезия в такой ситуации вещь нормальная. А если я не смогу управлять артефактом полета? Это ж не у каждого получается». С сомнением спросил друг. «Частичная утрата способности тоже вполне объяснима». «А как я ужил?» «Вампир помог, тут других вариантов нет». Пожал плечами Джастин. «Странно звучит, да?» — улыбнулся Асмур. «Вампир помог. Это прям как горячий снег, сухая вода, холодный огонь. У тебя есть идеи получше?» — повернулся к нему наш капитан. «Нет, я поддерживаю твою версию». Примирительно поднял руки Ас. «Тогда пока расходимся», — скомандовал Джаз. «Еще. Предлагаю палатку перенести в другое место. Мы, конечно, все зачистили, но мало ли». На том и порешили. Грег ходил и заучивал свою новую дату рождения. Ему действительно оказалось 27. 10 лет скинул. Родился на севере в предгорьях, отучился и поступил на службу в доставку мантикора. Что примечательно, родственники у него имелись, причем довольно близкие. Семья у Итана оказалась большая. Родители, братья, сестра, племянники и племянницы. И что с таким свалившимся на него счастьем делать, Грег не представлял. Сказать людям, что он занял чужое тело, совсем не вариант. Объявить Итана Баурса погибшим нельзя. Приехать к родным и прикинуться Итаном. Возможно, на радостях они смогут списать возникшие странности на плен и амнезию. Но потом неизбежно начнутся вопросы. Но эти проблемы нам только предстоит решать. Пока же стоит начать с насущного. Верховный командующий армии магистр Рихард Коннорт прибыл ближе к обеду, прошелся по крепости, лично проверив ее готовность к обороне. Осмотрел все заградительные сооружения и укрепления за стенами, дал какие-то дополнительные поручения и направился к нам. Палатку мы перенесли так, что в новом месте ничто не напоминало о нашем ночном приключении. Грег стоял собранный, как перед экзаменом, источник шпаргалка только усиливал ассоциацию, и по-прежнему предпочитал держаться от клеток подальше. «Зря ты разрекламировал магистру наших красноглазых», — сокрушался Дав. «Вот придет он. Один спит, другой ожил. Нечем нам его порадовать». «Главное, чтобы он не огорчился», — справедливо заметил Асмур. Джастин в числе командиров сопровождал командующего и лично откинул для него полог, пуская в палатку. «Подождите меня снаружи», — попросил Рихард Коннорт остальных и шагнул к нам. «Приветствую некромантов». Мы поклонились в ответ. «А почему пленник только один?» — сходу спросил он о главном. «Где второй?» «Вот второй магистр». Джастин спокойно указал на Грега. Верховный командующий с интересом смотрел на второго. «А почему он не в клетке? Вам удалось ему помочь?» «Скорее вампиру», — принялся излагать утвержденную версию Джаз. Он прилетел и подтвердил, что люди подверглись изменению. И виноват в этом действительно кто-то из ночных. Но причастность всего клана отрицает. «Значит, все-таки вампир», — задумчиво проговорил Рихард Коннорт. «Это очень плохие новости, капитан. Но я рад, что мы узнали их сейчас. И рад за вас, курьер. С возвращением». Командующий протянул руку Грегу, и тот, слегка замешкавшись, пожал ее. Рукопожатие затянулось, и разжимал ладонь магистр как-то не спеша. «Покажите вторую руку, курьер». Приказной тон не оставлял пространства для маневра. Грег сглотнул и посмотрел на меня. и я едва заметно кивнула в ответ. Уверена, Рихард Коннорт уже сам обо всем догадался. Любые подтверждения не более чем формальности. Так что Грег вытянул левую руку, на которой под рукавом поблескивал ободок браслета, заменившего часть кожи. «Оставьте нас», — приказал командующий и прошелся по палатке, повернувшись к нам спиной. «Магистр, Джастин не спешил уходить. Позвольте остаться и кое-что пояснить». «Не позволю, капитан, вы свободны». Джаст чуть помедлил, поклонился и вышел вместе с Дафом и Асмуром, то и дело бросая на меня беспокойные взгляды. Мы с Грегом переглянулись. «Все так плохо? Интересно, если Грега прикажут уничтожить, получится ли опять вернуть его в качестве призрака? Такое вообще кто-то пытался проворачивать?» «Итак», — командующий оглядел нас. «Я правильно понимаю, что это Грег в чужом теле?» «Да, магистр». Я покаянно опустила голову. «Но он при этом не нежить», — продолжил Рихард Коннорт. «Да, нам удалось полностью слить его призрачное сознание и энергию с телом мага». «Каким образом? Рассказывайте все подробно и без утайки», — потребовал магистр, сурово глядя на нас. «Вы в курсе ситуации с курьером? Это первый, которого нам удалось захватить», — осторожно начала я. «И когда прилетел вампир Дамьен, он сказал, что от него осталась только пустая оболочка, поэтому мы никого не убивали». «Верю», — усмехнулся Рихард Коннорт. «Это слишком нагло даже для вас». «И я провела ритуал. Одна». Губы командующего растянулись в насмешливой улыбке. «Сделаю вид, что поверил», — кивнул он. «Или вампир вам тоже помогал?» «Он обеспечил ментальную часть». Ментальной магией я не владела совсем. Если остальное чисто гипотетически еще могла как-то провернуть, то тут уж глупо завираться. «Каких вы отношениях?» — просто спросил магистр, а я уронила на пол челюсть. «С кем?» «С Дамьеном. Он прилетел по вашей просьбе, даже помог. Если бы я не был уверен, то решил бы, что мы говорим о разных существах». «Он мой бывший шеф, и все». «Но вам помогает вампир, что не свойственно для их вида», — заметил командующий. «Сама в шоке, если честно», — призналась я. «Может, ему было интересно, получится или нет?» «Любопытный 150-летний вампир — это забавно», — улыбнулся Рихард Коннорт. «Но, думаю, дело не в нем». «А в ком?» Вариант, что Дамьен настолько проникся ко мне теплыми чувствами, выглядел еще более абсурдным. «Кто твоя мать, Лара? Ты знакома с ней?» «Понятия не имею. Отец никогда о ней не рассказывал. Я же не сильно интересовалась женщиной, продавшей своего ребенка». «А надо бы узнать», — задумчиво и скорее для себя проговорил магистр. «Меня куда больше интересовал другой вопрос. Что вы будете делать с Грегом?» Обретший тело, призрак стоял молча и выглядел напряженно, не представляя, как он сейчас себя чувствует. «А что с ним делать?» — удивился командующий. «Грег вполне жив, не убивать же его теперь. Как у тебя со способностями?» «Возвращаются потихоньку», — проговорил бывший призрак, и я вновь напряглась от незнакомого голоса. «Не знаю, что за магия была у моего предшественника и как она на меня повлияет, но я снова стану артефактором. Возможно, не таким сильным, как раньше». «Для артефактора главное — голова и руки», — отмахнулся магистр. «Они теперь у тебя есть, и я боюсь, Лара, что мне придется вас разлучить». «Как? У меня сердце замерло. Вы заберете Грега?» «Заберу. Он нам нужен», — подтвердил Рихард Коннорт. «Да не беспокойся ты, ничего с ним не сделаю. За кого ты меня принимаешь?» — возмутился командующий. «И когда заберете?» — без особого воодушевления спросил Грег. «Прямо сейчас?» Рихард Коннорт указал ему рукой на выход, куда Грег и поплелся. Букет полевых цветов продолжал откладываться. Когда мы вышли из палатки, то я сразу наткнулась на взволнованные лица соучастников и легонько кивнула им, что можно успокоиться. Рэм, угощавший меня малиновым вареньем, стоял тут же. «Это наш новичок, включить его в состав штаба», — бросил ему верховный командующий. «Имя?» — тут же попросил Рэм. Грег запнулся. «Итан Баурс», — упавшим голосом представился он. «Это лучше Пацуфия», — напомнила я, желая хоть немного взбодрить друга. Если смотреть с такой точки зрения, Лара, развернулся ко мне Грег. Мы ведь друзья? Да, осторожно признала я, догадываясь, что за подобным вопросом обязательно что-то последует. И я ведь тебя столько раз выручал, не так ли? Продолжал ходить вокруг да около друг. Предположим, я тебя тоже выручил неплохо. Не осталась в долгу я. У меня плевая просьба. Заверил Грег. Нарви цветов для Доры. Скажешь, что я передал, ладно? Мне, конечно, несложно, но не будет ли такая посылка выглядеть странно? Ничего странного, ты же курьер. Безапелляционно заявил этот друг. Я же вас, женщин, знаю, сразу не извинишься, понадумает себе всего. Если я передам магистру цветы, она тоже надумает. Решила предупредить на всякий случай. Так ты и передай, что я с самыми серьезными намерениями. Поверг меня в еще больший шок Грег. Ладно, разберусь. Пыл Грега немного пугал. С другой стороны, он, кажется, всерьез решил наверстать все упущенные возможности. Почему бы не попытаться? Что мне, цветы нарвать для хорошего дела сложно. Идем. Рэм тронул Грега за рукав. Лара, у тебя все в порядке? Да, что? Удивилась вопросу я. Приятно, конечно, что все за меня так беспокоятся, но и настораживает. Тут твои товарищи места себе не находили. Пояснил Рэм, оглядываясь и проверяя, недалеко ли ушел командующий. Очень меня любят, покосилась на Джаса я. У нас со времен Академии сложились самые теплые и дружеские отношения. Наш капитан картинно закатил глаза. Повезло тебе с друзьями. Если что, заходи. Пригласил на прощание Рэм и поспешил за своим начальством. Грега уже взяли в оборот, и тот активно что-то обсуждал с кем-то из помощников командующего, неловко жестикулируя. Видно было, что габариты тела ему пока непривычны. А то, как часто он натыкался на предметы людей, еще красноречивее указывало на его недавнюю нематериальность. И все же интересно, на чем мы прокололись? Надо бы спросить. «Все прошло нормально? Твоего друга не развоплотят?» — спросил Джастин, когда все лишние люди ушли. «Да», — подтвердила я. «Кажется, нам это ничем не грозит». И как он только так быстро догадался? «Браслета на тебе не было», — усмехнулся Асмур. «Ты ведь его даже на ночь не снимала, а тут вдруг нет. Рука у тебя тонкая, браслет хорошо и под одеждой просматривался». Зато неожиданно ожил один из пленных. Я потерла запястье, не ощутив на нем привычного ободка из металла. Да, надо было что-то придумать. А то мы слишком озаботились маскировкой Грега и кое-что упустили. «Ты невероятно везуча», — проговорил Джаз, едва заметно выдохнув. «Да уж, победительница по жизни», — иронично подтвердила я. «С семьей повезло, в Академии была просто сказка. А жених достался, и вовсе мечта». «И все же я не изменю свое мнение. Кстати, у нашего командующего имеется для тебя несколько поручений. Он внутри крепости, думаю, ты найдешь». «Сориентируюсь», — подтвердила я. «Джаз», — я обернулась. «А не могут наши зомби, пока я у командующего, цветов нарвать?» Брови Джастина удивленно поползли вверх. «Могут, но я не уверен, что они сохранили способность отличать цветы от обычной травы, поэтому, если тебе принципиально...» Кажется, капитан что-то прикидывал в голове. Я же только усмехнулась. «Конечно, не принципиально принести букет цветов или пучок сена. Какая разница?» «Нет, так нет», — решила я и отправилась в крепость. Найти нашего командующего в крепости оказалось куда сложнее, чем я полагала. Людей здесь было предостаточно, народ постоянно пребывал. Где кто разместился, пока запомнить не успели. Так что поиск затянулся, и к магистру Лейду я пришла порядком набегавшаяся туда-сюда по этажам и не в лучшем расположении духа. «Добрый день, магистр командующий!» Я заглянула в небольшую, отведенную ему комнату. «Вызывали?» «Давно еще». Магистр Лейд хмуро посмотрел на меня. «Что-то ты не быстро, курьер». «Обстоятельства непреодолимой силы». Не стала вдаваться в подробности я, оскорбленная до глубины души. «А так я очень быстрая». «Вот и проверим», — недовольно протянул магистр. «Четыре послания надо разнести за сегодня». Мне передали запечатанные пухлые конверты с адресами, и даже беглый взгляд показывал, что задача нетривиальная. Впрочем, сегодня понятие растяжимое. «Будет сделано!» Я убрала конверты в сумку. «Я свободна?» «Да, и это курьер», — остановил меня командующий. «Если что-то пойдет не так, документы нужно уничтожить. Как закончишь, отчитаешься». «Понятно», — кивнула я и вышла, в уме уже прикидывая самый оптимальный маршрут. Как здорово снова вернуться к привычному занятию. Обратно я прилетела только поздней ночью в абсолютной темноте. К ночи стало облачно и прохладно. Все письма касались снабжения армии, которую нужно кормить и обеспечивать боеприпасами и целительскими принадлежностями. Все это находилось в разных местах, по которым мне и пришлось помотаться. К тому же координаты оказались не совсем точными, потому что обозы имеют неприятное свойство двигаться. Так что возвращалась я уставшая, злая и голодная, очень рассчитывая сдать задание, передать ответные послания и отправиться на поиски съестного, а затем на заслуженный отдых. Командующий выслушал мой короткий доклад и что-то пометил в своих бумагах. «Магистр Коннорт просил тебя зайти». Обрадовал меня наш командующий, когда я уже представляла себе горячую тарелку чего-нибудь съестного. Чего угодно. Можно даже и не горячего. «Зачем?» — вырвалось у меня. Судя по взгляду магистра Лейда, он был невысокого мнения о моих умственных способностях. «Вот и узнаешь», — все-таки ответил он. То ли не желая посвящать меня в детали, то ли и сам не знал. «А где его искать?» — вспомнила я, уже открывая дверь. Силы опять бегать по всем лестницам большой крепости у меня не осталось. Но, видимо, мой командующий считал, что курьер должен обладать нечеловеческой интуицией или уметь находить всех по запаху, не иначе. «Западное крыло, второй этаж». Не самый информативный ответ, но все лучше, чем ничего. В итоге я наткнулась на Рэма, возвращавшегося к себе, но вызвавшегося меня проводить. «Если хочешь, могу тебя подождать», — предложил он, подводя меня к нужной двери, у которой дежурил в военной форме. «Если ты потом организуешь мне что-то посущественнее чая с бутербродами, то я согласна». «Я и на бутерброды согласна, но все же предпочитаю ставить планку повыше». «Постараюсь», — пообещал Рэм, устало прислонившись к противоположной стене, приготовившись меня ждать. После стука и приглушенного ответа «входите», я отворила дверь и зашла к верховному командующему армии. Он стоял, оперевшись руками о стол, и разглядывал карту с разложенными на ней разноцветными фишками. «А, Лара, проходим», — проговорил магистр-командующий, лишь на секунду подняв взгляд. «Ты владеешь иллюзиями?» «Плохо», — честно призналась я. «Только самое простенькое создать могу». «Какая девушка на курсе иллюзий в Академии не экспериментирует со своей внешностью?» По-доброму улыбнулся Рихард Коннорт, все же переключая внимание на меня. «Сможешь сделать себе черные волосы и темные глаза?» «Черные волосы?» — переспросила я и на всякий случай ощупала свою косу. «Уже давно поняла, что никогда не стоит пытаться угадать, из-за чего тебя вызвало начальство. Что шеф-вампир умел меня удивлять, что верховный командующий поставил свои просьбы в тупик. «Хочу посмотреть, насколько ты похожа на Равенку», — пояснил магистр и улыбнулся, видя мое вытянувшееся лицо. «Если сможешь сделать кожу чуть смуглее, это тоже будет неплохо». Мое богатое воображение тут же подкинуло картинки из книжки о ролевых играх и самых разных пристрастиях людей, особенно в возрасте. Небольшая, но весьма познавательная брошюрка ходила по Академии настолько активно, что дошла даже до меня. Я шагнул назад. «Магистр, а вам это зачем?» Рихард Коннорт насмешливо взглянул на меня, а после указал на массивный деревянный стул. «Садись, я не кусаюсь». Сам он отодвинул свое кресло так, чтобы нас не разделял стол. Я после таких предложений предпочла бы остаться поближе к двери, но это уже с моей стороны выглядело бы странно. Так что я села на самый краешек, чуть отвела правую руку, чтобы ее не было заметно, и создала парочку заклинаний. Исключительно для собственного спокойствия. Магистр сделал вид, что не заметил, показательно отведя глаза в сторону. «Нам пришло официальное сообщение от ночного клана, вернее, от его главы Вилари. Он признает, что люди подверглись изменениям, произвести которые способен только вампир, но утверждает, что они здесь ни при чем». «Решили подстраховаться?» «Я думаю, вампиры понимают все последствия нашего открытия». и не хотят гонений и притеснений», — подтвердил командующий. «Этих еще попробуй притесни», — проворчала я, чем заработала усмешку магистра. «И все же я рад, что они пошли на контакт. Значит, дело действительно серьезное и для них». Рихард Коннор закинул ногу на ногу и сцепил пальцы в замок. «Наши вампиры не опознали создателя тех упырей, или как их правильнее называть, и предлагают нам сделать слепок ауры на кристалл, взять образец крови и отнести вампирам в Равене». «Так-так-так, кажется, картина начинает вырисовываться. Чует моя пятая точка, новое задание меня ждет исключительно интересное и богатое на приключения. А сами вампиры не хотят слетать в Равену с образцами?» «Больше для порядка», — спросила я. «Они опасаются за безопасность членов клана», — подтвердил мои догадки магистр. «А также считают, что подобное вмешательство может быть расценено Равеной как прямая помощь Вилару и нарушение нейтралитета. А значит, уже Равена будет вправе устроить на них гонения». «Какие же они хитро сделанные», — восхитилась я. «Все предусмотрели». «А то, что вампиры все же помогают Равене, значит, ничего?» В письме глава ночного клана выразил сомнение в том, что вампир действовал добровольно. «Но лично я считаю, что у них произошел раскол, кто-то вышел из подчинения клану. И, скорее всего, именно из-за этого глава вампиров не хочет отправлять своих. Он боится не столько людей, сколько собратьев», — высказал предположение Рихард Коннорт и тут же добавил. «Но это пока только предстоит выяснить». Командующий пристально посмотрел на меня, показывая, кому именно придется выяснять. «И... вы хотите отправить меня в Равену? Вот уж не думала, что поручения у меня будут настолько особыми. Я в прошлый раз вместе с Эдрианом их границу с трудом пересекла, а как пройду одна, ума не приложу. И браслета невидимости у меня больше нет». «Лара, понимаю, что это рискованная операция, но после долгих размышлений я пришел к выводу, что если у кого-то и получится, то только у тебя. И вроде приятно, но тут понимаю, что лучше бы не высовывалась. И какие же у меня преимущества перед другими, более подготовленными и профессиональными магами?» Полюбопытствовала я. Мне ведь даже обучение завершить не удалось, и приходится признать, что тот же Джастин будет покруче в большинстве вопросов. «Одно из твоих главных преимуществ в том, что ты девушка», — удивил меня командующий. «Впервые мой пол стал где-то преимуществом, всю жизнь наоборот было. Всех мужчин, проходящих через границу, буду досматривать с пристрастием. Хрупкой девушке отнесутся лояльнее. А если девушка еще из Равена...» «Я не продержу иллюзии долго», — сразу обозначила я. «И любой маломальски разбирающийся в этом маг тут же сбросит все наносное». «Волосы можно покрасить, цвет зрачка меняется специальным зельем. Правда, оно жжется. И капается, надо думать, в глаза. С тоном кожи целители также помогут. Маскировка выйдет временная, но тебе нужно всего-то несколько дней». Звучало крайне оптимистично. «И как я объясню свой визит в Равену? Не лучшее время для путешествий не находите? Если что, их языка я не знаю. Или тут тоже целители помогут?» «Нет», — улыбнулся магистр. «Но здесь как раз все просто. Ты возвращаешься на свою историческую родину. Решила, что там будет лучше, бежишь от войны в более сильное государство». «Магистр, а вам не кажется, что легенда слабовата? Наверное, нехорошо так говорить с верховным командующим, но я уставшая, голодная и злее обычного». «Это не легенда. Твоя мать из Равены. У тебя там есть живые родственники». Рихард Коннорт ждал моей реакции, а я совершенно не представляла, как на это реагировать. «Откуда вы это все узнали?» «Моя мать не числилась ни в каких моих документах. Не понимаю, отчего отец так и не хотел ее вписывать. Раньше я и не задумывалась этим вопросом, а теперь задумалась». «Я спросил у твоего отца», — честно ответил командующий. «Он, кстати, очень рад, что с тобой все в порядке». «Да, конечно, настолько рад, что до этого ни разу не поинтересовался, как я жила все эти 2 года. Меня аж перекосило от мысли о семье». «Он некромант, Лара, и регулярно проверял наличие твоего духа в чертогах отца». «От противного, значит, шел», — понимающе кивнула я, поражаясь проявлением заботы своего родителя. Лучше бы он обо мне живой беспокоился, честное слово. «И он подтвердил, что твоя мать была из Равены?» «Была», — уловила главное я. «Да, мне жаль». В глазах магистра промелькнуло сочувствие. «Не могу сказать того же. Трудно скорбеть по той, кого не знала. Но с такой биографией маскировка не нужна. С черными волосами я себя не представляла. А еще жгучие капли в глаза. Бррр. Когда прибудешь в столицу Равене, Бергаро, тебе лучше не выделяться. Как ты понимаешь, настроение среди населения сейчас соответствующее. А как выйду обратно? Попасть в Равену — половина дела. Надо еще как-то вернуться. И вот, Лара, мы подошли ко второй причине, по которой я хочу отправить именно тебя. Я подалась вперед в ожидании продолжения. Ты не раз доказывала, что умеешь действовать нестандартно. Подобрал наиболее корректное определение магистр. Да, это звучит всяко лучше, чем незаконно, необдуманно или как-то еще в таком духе. Мы сделаем все, чтобы вытащить тебя из Равены, но прежде всего ты должна будешь рассчитывать на себя и свои неординарные способности. Повисло молчание. «Я могу отказаться?» — спросил я после затянувшейся паузы. «Да, Лара», — со вздохом произнес магистр. «Ты курьер, а не прошедший специальную подготовку маг. Вряд ли у тебя все получится, если ты не будешь действовать по доброй воле. Поэтому это предложение, а не приказ». «Тогда я согласна. Я услышала все, что хотела. Мне все равно нужно было на ту сторону за крыльями для Льюиса. И кажется, наше государство готово мне в этом деле помочь. Как мило с его стороны. Глупо упускать такой шанс». «Я рад, что ты согласилась», — серьезно поблагодарил командующий. «Мы проработаем детали операции и продумаем несколько вариантов, как тебя вытащить из Равены». «Спасибо. Моей благодарности не хватало искренности. Все же было понятно, что рассчитывать придется только на себя. Еще на подлете я заметила множество огней и оживление на другом берегу, где собираются основные силы равенской армии. Видимо, они готовятся к пламенной встрече с нами. За эти дни равенцы несколько раз пробовали пересечь реку, но без особого рвения. Так прощупывали почву, вернее, воду. На их стороне много магов. Маги измененные, видимо, вампир, по крайней мере, один точно. Значит, вскоре у наших войск появятся заботы куда существеннее, чем вытаскивать какого-то курьера». «Можешь отдыхать», — отпустил меня командующий. На этом мы распрощались, и я с облегчением вышла к Рэму, по-прежнему подпирающему стену напротив двери. «Все в порядке?» — уточнил он, видя задумчивое выражение моего лица. «Пока да. За свое будущее я поручиться не могла». «Тогда идем на кухню. Там точно должно остаться съестное». Поторопил он меня.